Сонет 153. Бог Купидон дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел смоляной и опустила в ручеек студеный. Огонь погас, а в ручейке вода нагрелась, забурлила, закипела. И вот больные сходятся туда лечить купанием немощное тело. А между тем любви лукавый бог добыл огонь из глаз моей подруги и сердце мне для опыта поджег. О, как с тех пор томят меня недуги! Но исцелить их может не ручей, а тот же яд — огонь ее очей.